Глава 15. «Поди прочь!» Екатерина Ушакова вскочила с диванчика, на котором расположилась, ожидая выхода императрицы. «Государыня Елизавета Александровна, позволь я хотя бы Марго кликну, раз моя помощь тебе не мила!» Мягкий голос служанки попробовал увещевать Филиппу, впервые на памяти Кати, повысившую голос на прислугу. Молодая императрица всегда старалась быть предельно корректной, помня, что именно слуги знают о своих господах предельно много. «Если бы я хотела, чтобы пришла Марго, я бы позвала Марго, что здесь непонятного?» «Но... вон, поди, я хочу остаться одна!» Из спальни государыни вылетела раскрасневшаяся служанка, держащая в дрожащих руках щетку для волос. «Стоять!» — холодный голос Анны Гавриловны заставил девушку остановиться и затравленно оглянуться на стацфрейлину, направляющуюся к ней, придерживая широкие фижмы своего пышного платья. В некоторых моментах ягужинскую прислуга опасалась куда больше, нежели государыню-императрицу, и эти опасения не на пустом месте родились. «Что там происходит?» Ягужинская указала на двери почевальни, за которой слышалась просто портовая брань на французском языке, произносимая мелодичным голосом государыни. К некоторым идиомам Анна Гавриловна даже прислушивалась, стараясь одновременно и пытать служанку, и запомнить ядреные словечки. «Государыню Елизавету Александровну сегодня с самого утра все не устраивает», — служанка всплеснула руками. «То щетка слишком жесткая, то наоборот слишком мягкая, то руки у меня слишком холодные, то...» И она зарыдала. «Я виновата, прости, твоя милость, но государыня не дала мне ее утренний туалет завершить, просто в нетугую косу волосы заплести вокруг головы уложить. Так вырвала ленты, назвала неумехой, которая ее уродиной сделать пытается, и вон выгнала, и Марго звать не велела». «Это я слышала. Государыня об этих своих желаниях, похоже, половину дворца оповестила. А вторая половина, кое знает язык франков, тоже о чем-то подозревает», — спокойно прервала ее Анна Гавриловна. «Что государыня делала, когда ты уже уходила? Если судить по некоторым оборотам, там есть что-то слишком прочное, что невозможно сломать?» Служанка, остановленная в тот момент, когда неслась к старшей горничной Марго, приехавшей с государыней из Франции, несмотря на запрет делать это, ненадолго задумалась, а затем решительно выдала. «Фижмы ломает, а которые на китовом усе режет. Я ножницы, коими овец стригут, еле нашла, когда государыня их сегодня запросила». «Зачем?» Ягужинская почувствовала, как расширяются ее глаза. Она моргнула, чтобы отогнать картину сломанных каркасов и обвисших тряпками платьев. Хоть Филиппа и не требовала каждый день новое платье, и даже имела несколько особо любимых, но все они надевались поверх фижм, некоторые из которых были даже шире, чем те, что надеты сегодня на самой Ягужинской. «Сказала, что они ее в грех ярости вгоняют, что она хочет легкости движений, а не поворачиваться каждый раз боком, чтобы в дверь войти». «Но...» Анна Гавриловна сжала пальцами виски. «Как же государыня собирается надеть хоть одно платье, ежели нет каркаса? Они же просто не будут смотреться. Уж не собирается ли она эпатировать двор, расхаживая либо в бесформенной тряпке, либо вообще в пеньюаре?» «Вот», — подняла палец вверх Дарья, как звали эту миловидную девушку, приставленную к государыне после того, как ее проверили и перепроверили. Ушаков, затем Михайлов, потом опять Ушаков. «Я то же самое государыне сказала, а она меня выгнала. Госпоряна, сюда живей!» Дверь опочивальни слегка приоткрылась, и до ожидающих императрицу придворных донесся раздраженный голос Филиппы. «Семён, Семён!» — позвала Анна Гавриловна, и в комнату тут же заскочил Голицкий, который временно замещал захворавшего Воронцова на месте секретаря государыни. «Семён, Гаспаряна, сюда быстро! Допущай, все принадлежности свои портняжные с собой тащит. И не медлит ни секундочки. У нас тут, похоже, катастрофа намечается». И она, решительно подхватив юбки, направилась прямиком в спальню, дабы попытаться успокоить не с той ноги вставшую государыню и оценить масштаб этой самой катастрофы, к которой вроде бы не было никаких предпосылок еще вчера. Сегодня они должны были направиться с проверкой в школу для девочек так называемого «среднего сословия», открывшуюся здесь, в Москве, стараниями самой Филиппы. Из лучших учениц этой школы, которые покажут прилежание и усвоение различных наук, кои им будут преподаваться, а также покажут себя, как имеющие определенный вкус юные особы, будут набираться в уже через 3 года курсистки в Институт благородных девиц. Его вовсю организовывает Меньшикова в Петербурге. Девочки же из дворянских семей и высшего купечества обычно находятся на домашнем обучении, и так или иначе к поступлению в будущее престижное учебное заведение будут подготовлены. Как бы ни хотел государь, чтобы было иначе, но первые курсы будут набирать именно что из аристократок и дочерей купцов первой гильдии, и это добавит престижу институту, куда в скором времени будут набирать и дочерей небогатых дворян, и девочек из менее богатых семей купцов и промышленников. Разумеется, они будут поступать в институт после окончания школ для девочек, кое государыня планирует открыть по всей Российской империи и даже объявила о сборе пожертвований на сие благое дело. Пожертвования копились на специальном счету в государственном банке, и распоряжался ими князь Черкасский лично, который и сам внес внушительную сумму на сей счет. Институт же благородных девиц грозил стать дюже престижным еще и из-за того, что Филиппа подала проект приказа государю на утверждение о создании мест в министерствах для своих придворных дам, кое захотят дела, отданные ей самой на откупы, которые, похоже, закрепятся за всеми последующими императрицами, курировать. Сама же Филиппа чувствовала, что уже не справляется с грузом обязанностей, и все чаще и чаще привлекала себе в помощь своих фрейлин, которые, в общем-то, были не против, потому что так чувствовали, что действительно помогают своим измотанным в конец мужьям, отцам и женихам. Это даже становилось модным на ассамблее, этак небрежно обмахнувшись веером, проворковать. «Боже, как я устала! Весь день проведя в церковной школе, проверяя нужды детей, коих попы грамоте учат, и составляя списки для кабинетов обеспечения с самыми насущными, что едва успела ванну принять, прежде чем сюда ехать. Даже платье новое некогда примерить, пришлось в этом ехать, хотя я именно в нем на прошлой ассамблее была». Если государь утвердит эти кураторские места из назначений государыни, то кого попало и по протекции туда брать не станут, только после сложного экзамена, потому что основным требованием станет необходимость что-то понимать в том деле, которое собираешься курировать, а для этого необходимо постичь кое-какие науки. Не все, упаси Господи, но некоторые в пределах разумного, дабы привить понимание происходящих дел. И именно это было поручено организовать Меншиковой государем в первую очередь. Школу же здесь, в Москве, взялась основывать близкая подруга Анны Гавриловны Наталья Лопухина. Государь дозволил ей взять дело в свои руки, изволив пошутить при этом, что все бабские дурости в головах рождаются из-за того, что скука заедает их смертная. А коли к делу женщин пристроить, то и не налюбуешься на голубок. Сама Ягужинская не знала, насколько он был в тот момент серьезен, но что отчасти прав, было по Лопухиной видно, потому что помогать ей государь даже и не собирался, и распоряжений своим чертовым министрам таких тоже не давал. Денег выделил, чей-то конфискованный дворец передал, и все. Больше никто не поможет тебе. Сама крутись, коли вызвалась. Лопухина, известная сплетница и болтушка, начала крутиться, да так, что никто от нее в последнее время не только сплетен, просто речей мало слышал. Да и на ассамблеях ее не было в последнее время видно, и даже на домашних вечерах, вошедших в моду еще во время траура по царевне Наталье, да так и продолжающихся пользоваться успехом. Лопухиной было не до развлечений, она нередко плакала по вечерам, приезжая к Ягужинской после изнурительного заботами дня. Но Анна Гавриловна ничем не могла помочь подруге, только что утешить, потому что у нее и самой дел было по горло. Справилась в итоге Лопухина. Школа гордостью ее стала, ее детищем, и государыня даже захотела оценить это детище, познакомившись с подопечными и наставницами. И вот с утра такой конфуз. Филиппа сидела на полу в груди приведенных в абсолютную негодность панье, разобранных на мелкие планки, или же изрезанных неровными кусками, закрыв лицо руками. Анне Гавриловне даже почудилось, что она всхлипнула. «Государыня Елизавета Александровна!» Ягужинская вздохнула и с трудом, но сумела опуститься на пол рядом с Филиппой. «Что произошло? Что привело тебя в такое волнение?» «Я не знаю», — Филиппа покачала головой. Ее волосы были небрежно схвачены лентой и разметались по плечам. «От одного вида кринолина мне хочется что-нибудь разбить, а корсет вызывает рвотные позывы. Что со мной происходит?» И она прикусила нижнюю губу, прижав тонкие пальцы к вискам, сдавливая их, словно у нее болела голова. «Хотелось бы мне знать. Может быть, кликнуть медикуса, дабы осмотрел тебя, государыня?» Анна Гавриловна протянула руку, дотронувшись до холодной руки Филиппы. «Нет, не надо медикуса. Я вполне неплохо себя чувствую». Филиппа с гримасой отвращения обвела взглядом валяющиеся на полу останки каркасов платьев, после чего встала, поплотнее закутавшись в пеньюар. «И юбки. Все эти юбки вызывают у меня изжогу и мигрень. Мне от одного вида на них становится жарко, да так что я едва сознание не теряю от дурноты». Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Катерина Ушакова. «Госпорян прибыл, государыня Елизавета Александровна, просить?» «Конечно, проси, государыне надеть нечего». Анна Гавриловна протянула руку Галицкому, вошедшему вслед за портным, которому благоволила Филиппа, потому что он улавливал малейшие ее желания. Семен покраснел, но руку стацфрейлины подхватил, помогая ей подняться. Портной же, немолодой уже мужчина, невысокий и чернявый, внимательно осмотрел Филиппу и нахмурился, наклонив голову. Затем перевел взгляд на царивший в комнате беспорядок, снова посмотрел на императрицу и внезапно улыбнулся. «Как я понимаю, государыня Елизавета Александровна, нужно из того, что осталось, соорудить нечто воздушное и легкое?» Госпорян, понимающе улыбался, а Филиппа неуверенно кивнула. «Но что будем делать с нижними юбками, дабы соблюсти все приличия?» Филиппа переглянулась с Ягужинской и пожала плечами. Задача». Маленький портной задумчиво потер подбородок, затем перевел взгляд на мнущегося у двери Голицкого. «Это идея», — пробормотал он, направляясь к гардеробной императрице. Сама Филиппа и Анна Гавриловна подались следом. Государыню ни в коем случае нельзя было оставлять наедине даже с портным, и этот момент Михайлов особенно настойчиво просил Ягужинскую не выпускать из вида. Голицкий же, потоптавшись у двери и почувствовав себя весьма неуютно, решил выйти из спальни. А маленький портной тем временем продолжал. «Я недавно узнал о некой весьма пикантной новинке при дворе Его Величества Людовика. Как известно, дамы под влиянием герцогини Орлеанской начали много времени проводить на воздухе, в весьма энергичных развлечениях. Они много бегают и даже, прости господи, прыгают. Это может вызвать небольшой конфуз, ежели юбка подымется несколько выше, чем позволено простой пикантностью. И тогда на помощь дамам пришли, кто бы вы думали, османы, с их традицией у дам носить широкие шаровары. Вот такие шаровары впервые герцогиня Орлеанская и надела вместо нижних юбок. Вроде бы не слишком прилично это, но жадным взором не довелось увидеть женского тела. Сейчас же я попробую, пока мои помощники подгоняют пару платьев из нижней юбки, соорудить этакие шаровары, которые решат нашу проблему». Филиппа задумалась, а затем неуверенно кивнула. «Но к завтрашнему утру в гардеробе должно быть достаточно платьев и этих шароваров», — наконец произнесла она. «Разумеется, государыня», — госпорян поклонился. «Предлагаю взять за основу греческую тогу. Платье, струящееся и не нуждающееся в панье, перехваченное прямо под грудью широкой лентой. Но корсет все же придется носить». Посмотрев на нахмуренное личико императрицы, тут же исправился. «Просто чтобы грудь красиво смотрелась в корсаже, а ленте было что подчеркнуть. Платье не будет нуждаться в обрисовке талии, так что утягивание можно отменить вовсе». «Ну хорошо, давай попробуем», — приняла решение Филиппа под удивленным взглядом Анны Гавриловны, которая сейчас размышляла только о том, что делать дамам и девицам, если Филиппе понравятся предложенные варианты, она введет подобные силуэты в моду. В будуаре Екатерина Ушакова о чем-то шепталась с Варварой Черкасской. Девушки сидели рядышком, совсем близко друг к другу, наклонив головы так, что они практически соприкасались. Дверь открылась, и в будуар впорхнула Марго, направившись сразу же к государыне, и вошел Михаил Волконский в сопровождении Дмитрия Кузина. «Митя, что же вы оба здесь делаете, ежели тебе и вовсе при государе положено обретаться?» — всплеснула руками Катя Ушакова. На Волконского она даже не взглянула, что заставило Михаила недобро прищуриться. «Мы здесь как раз по поручению государя Петра Алексеевича, Екатерина Андреевна». Кузин коротко поклонился. «Поручено нам с князем сопровождать государыню и всех вас при выезде в школу Энту для девочек». «Я все же считаю, что блажь это все», — протянул Волконский. «Ну что за морока девок чему-то учить, ежели у дел их один муж и дети?» «Ты не прав, Михаил Никитич», — тихо ответила ему Катя, чье личико слегка порозовело от возмущения. «Государыня очень помогает государю Петру Алексеевичу, взяв малую часть его забот в свои руки. А ежели бы у нее было в достатке помощниц, то и вас, провинившихся смутьянов, не пришлось бы к делам привлекать, кое вы по скудности ума того и гляди провалите». Вот тут покраснел Михаил. «Вот кому-кому, а тебе, Екатерина Андреевна, точно нечего делать около государственной службы. Твое дело точно мужа блюсти, в редкий год дитя под сердцем не вынашивать, но с такой-то косой не мудрено». Он усмехнулся, а кузин, нахмурившись, ответил ему вместо Екатерины, глаза которой сверкнули, но ответить наглецу она не успела. «Уж не мечтаешь ли ты, княже, чтобы Екатерина Андреевна тебя в качестве мужа обихаживала? Слишком уж часто я от тебя подобные выпады слышу». «Ну а почему бы и нет?» — протянул Волконский, оглядывая вспыхнувшую Ушакову с ног до головы. «Уж не тебе, дворняга подзаборная, о чем-то подобном мечтать». И Митька не сдержался. Не перед девушкой, которая действительно заставляла его мечтать о несбыточном. Удар у него был поставлен. Михаил кулем свалился на пол и тотчас вскочил взбешенный. «Да как ты?» «Смею!» — с еле сдерживаемой яростью прошипел Митька. «Не для того меня государь в дворянское достоинство возвел, чтобы выслушивать от того, по кому палач дюжий страдался брехню всякую». «Дворянин, говоришь?» — Волконский смерил его презрительным взглядом. «Тогда в парк сейчас. Дуэль. Биться до смерти». «Как скажешь, князь. Надеюсь, отец не слишком расстроится, когда хоронить тебя время придет». И они выскочили из будуара, а Катя вскочила на ноги и бросилась сначала в сторону спальни, из которой уже давно не было слышно воплей, но затем передумала и побежала из комнаты прямиком к подпиравшему дверь Голицкому. «Семён, где государь?» — заламывая руки, простонала девушка. «Уехал парники проверять с Долгоруким», — тут же ответил вскочивший Голицкий. «Нужно его найти и немедленно все это рассказать». Она умоляюще глянула на молодого человека, который от неожиданности кашлянул. «Я не могу оставить пост, Екатерина Андреевна». Он задумчиво посмотрел на нее. «Но у меня есть идея. Я ненадолго отлучусь. Государыня не заметит, что меня нет». И он побежал по коридору, чтобы как можно быстрее попасть в императорскую канцелярию и найти своего патрона, Юрия Никитича Репнина. Наш небольшой отряд ворвался в парк в тот момент, когда Митька сумел ранить этого молодого придурка Волконского. Как же я устал от этого предка, такого же дебила-декабриста, кто бы знал. Особо не церемонясь, я направил Цезаря прямо на них. Пускай лучше зарежутся козлы, если мне коня заденут шпагами. Цезарь просто разметал их по сторонам своей широкой грудью. Пока они, стоная, поднимались на ноги, я соскочил с Цезаря, подавив острое желание схватить нагайку и охреначить обоих да вдоль хребтов. «А не напомнит ли мне, кто разрешены ли дуэли в Российской империи, да еще и в месте пребывания императорской семьи?» Я приложил руку к уху. «Ась, что-то не слышу, как мне хор голосов говорит про то, что никак нет, не разрешены. Из-за чего хоть сцепились?» И снова в ответ тишина. «Ясно, что дело темное, в холодную обоих. Но тебе, Мишаня, не привыкать, а вот для тебя, Митька, полезный опыт по другую сторону решетки немного посидеть». Отвернувшись от этих орлов, я отдал поводья подбежавшему конюху, потрепав Цезаря по шее, и уже развернулся, чтобы идти ко входу во дворец, думая о том, что понятия не имею, чем займусь в отсутствие Митьки, но так и замер на месте, не в состоянии отвести взгляда от картины, представшей передо мной в виде бежавшей в нашу сторону темноволосой красавицы, чьи волосы свободно падали на спину и немного развивались на ветру. Бежавшая за ней свита явно не успевала, скорее всего, из-за тяжелых придворных туалетов, в то время как красавица была одета во что-то, напомнившее мне платье 19 века, какие я их помню по историческим фильмам, но все же сильно отличавшееся. От такого зрелища у меня во рту пересохло. Но нельзя же вот так без подготовки, меня же сейчас разорвет от желания. Однако... Я приподнял бровь, не сводя с Филиппа тяжелого взгляда, особенно от ее корсажа, в котором грудь просто ходуном ходила, заставляя подрагивать нежные полушария. «О, Петр!» Она приложила руку к тому месту, от которого я не мог оторвать взгляда. «Я как только узнала, тут же побежала, чтобы помешать этим дуракам, но ты успел первым». «Я всегда успеваю первым». И я усмехнулся, не в силах скрыть самодовольство. «Вот только ответь мне, душа моя. Я не про платье, хотя мне интересно узнать, что именно толкнуло тебя на подобные эксперименты. Я про то, почему ты сорвалась и побежала мешать дуэли двух кретинов, в то время как могла спокойно поручить арестовать их гвардейцам Михайлова». Я прищурился и приблизился еще ближе, мягко обхватив ее за плечи. «Я не...» Филиппа потерла лоб, на котором я внезапно увидел испарину, явно не имеющую ничего общего с этой гонкой по парку. «Я не знаю», — добавила она, а затем согнулась пополам и ее вырвало прямо на меня. «От тебя воняет конским потом». Прорыдала она сквозь спазмы, а потом обмякла. Разволновавшись не на шутку, я подхватил жену на руки, предварительно стянув и бросив на землю испачканный сюртук. «Лерхи, сюда живо!» И сам понес ее во дворец, никому не доверяя свою драгоценную ношу. Внеся Филиппу в спальню, немного устав при этом, хоть на полдороги она и пришла в себя и уцепилась за мою шею руками, существенно снизив тем самым нагрузку на мои руки, я положил ее на кровать. «Сейчас тебя осмотрит Лерхи», — тихо проговорил я, проводя рукой по ее лбу, собирая вновь выступившую испарину. «И не спорь со мной», — остановил я попытку Филиппа возразить. «Что случилось, государь Петр Алексеевич?» В комнату ввалился запыхавшийся Лерхи, с удивлением разглядывая царивший вокруг бардак из обломков фижм и обрывков ткани, который я сам только что заметил. «Что, черт возьми, здесь произошло?» «Осмотри императрицу», — коротко бросил я ему, и вышел из спальни, чтобы расспросить Ягужинскую, но, не найдя ее в будуаре, рявкнул на явно чем-то расстроенную Екатерину. «Где все, черт вас подери?» «Анна Гавриловна с Варей поехали в школу смотреть, чтобы девочек не расстраивать, и сказать им, что государыня не здоровится, но скоро она их обязательно посетит», — Екатерина всхлипнула. «А ты чего вздыхаешь? Тоже ехать хотела, а тебя не взяли с собой?» Я хмуро продолжал рассматривать Ушакову. Та покачала головой и внезапно выпалила. «Что с ним будет, государь Петр Алексеевич?» «С кем?» Я даже сначала не понял, о ком она говорит. «С Мишкой, что ли, Волконским?» «Да при чем тут этот дурак?» Она сердито всплеснула руками, словно я сказал что-то в высшей степени неприличное. «Я про Митю Кузина спрашиваю». Пока я подбирал челюсть, с удивлением глядя на Ушакову, дверь спальни открылась, и оттуда выскочил не менее ошарашенный Лерхи. «Государь Петр Алексеевич?» Он остановился, затем зачастил. «Я даже не знаю, как сказать». «Да говори, не томи», — процедил я, готовясь услышать самое худшее. «Государыня не праздна», — ответил он, глядя мне прямо в глаза. «Мало еще времени прошло, но все признаки налицо». Я прикрыл глаза рукой и сел на стоящий позади диванчик. Неужели я совсем скоро стану отцом?